Глава 4. Эмилия. Устроившись на идеально заправленной постели, перекатываюсь на живот и подкладываю под грудь подушку. Обложка нового блокнота переливается из-за мерцающих страз. Вообще, я не очень люблю все эти штучки, но тут не сдержалась и купила. Вывожу ровным почерком на первой странице. Мои песни. Автор-исполнитель Эмилия Литвинова. Рассматриваю эту надпись под разными углами. В голове шум моря, сменяющийся гулом заполненного зрительного зала. Нравится. Мурашки по коже. Перелистываю страницу и зависаю минут на 30. В голове куча мыслей, целая мусорка из слов и рифм. Но ничего толкового на ум не приходит. Стихи я пишу лет с 12. Может, не самые выдающиеся, однако мне нравится творчество. Нравится оставлять на бумаге свой след. Порой даже легче становится, потому что так проще кому-то высказаться. Говорят, для того, чтобы написать что-то стоящее, нужно влюбиться и потерять свою любовь. Ощутить бесконечную радость и ошеломляющую боль. Только так сможешь прочувствовать текст и стать его проводником в этот мир. Может, это и правда, но я пока не влюблялась. Сложно кем-то увлечься, когда парни, которые тебя окружают, такие придурки. В хорошем смысле. Реально, как дети. У меня куча чатов в мессенджере. Школьный, болталка секции борьбы, чат второй смены загородного лагеря и группа студентов колледжа. Все они состоят из пацанов примерно моего возраста. И они там такое обсуждают, что желание влюбляться сразу пропадает. Могут и по внешности девушки проехаться. Я смотрю, вроде симпатичная, а чего только не напишут. Ноги кривые, усы на лице, жопа плоская, ужас. Я такие сообщения просто игнорирую и вообще в последнее время стараюсь появляться реже. Долго вымучиваю хоть что-то, но получается бред, поэтому закрываю блокнот и иду пить чай. В квартире пусто и тихо, но я к этому привыкла. Из-за включенного чайника поздно слышу звонок. Бегу в комнату за телефоном и, вернувшись обратно, набираю отца. «Да, пап, привет, звонил?» «Чего так долго отвечаешь? Чем занята?» Без приветствий с подозрением спрашивает он. «Да вроде быстро». «Вроде. Ну как ты там? Все бездельничаешь?» «Почему это бездельничаю? Обижаюсь». «Частушки свои поешь. «Да какие частушки?» «Ладно, не начинай». «С университетом что? Помощь нужна?» «Нет, пап, помощь не нужна». Отчитываюсь. «Я сама. Экзамены ведь сдала. Должна поступить». Оказалось, после Европейского колледжа, куда отец меня отправил из соображений безопасности и по согласованию с руководством управления поступить в столичный вуз, не так-то просто. Пришлось вернуться в марте, чтобы сдать единые государственные экзамены. «Ну давай». «Пап, помнишь, я тебе говорила, что у нас дома душ не работает? Что-то с лейкой?» «Помню, помню». Ворчит. «Пришлось Аскерову звонить, куда тебя девать?» «Обещал сегодня решить вопрос». Я округляю глаза и быстро осматриваю квартиру на предмет чистоты. «Приедет? Сегодня? Господи!» «Ладно, пап, давай». Снова чувствуя внутри неладное, быстро прощаюсь. «Я тут чай пью». «Язык не обожги. Денег-то хватает». «Хватает. У тебя как дела?» Поспешно спрашиваю. «Как здоровье?» «Нормально все. Давай, Эмилия, до связи». За 2 часа намываю всю квартиру. Неудобно в прошлый раз получилось. Может, Ренату и все равно, а мне почему-то важно, чтобы он не подумал, будто я неряха. Правда, душ-то не работает. После уборки приходится вымыть голову в кухонной мойке. Надев шорты и майку, феном хорошенько просушиваю волосы и решаю заплести косу. Затем хожу по дому в приподнятом настроении. Чувства странные. Будто громкость в теле прибавили. Услышав короткий стук в дверь, пробегаю мимо зеркала и, остановившись, как бы между прочим, сбрасываю лямку с плеча. Глаза становятся чуть темнее, почти синими. Волнение скатывается вниз живота, а лицо опаляет стыдом. Помотав головой, возвращаю лямку на место. «Дурочка! Сейчас!» — кричу. Отворяю дверь и изумленно замираю на пороге. «Добрый день! У вас с сантехникой проблемы?» «У нас». Разочарованно отвечаю и пропускаю в квартиру мужчину лет 50. Окончательно расстраиваюсь, когда он спустя 2 часа уходит и оставляет за собой такую грязь, что плакать хочется. Значит так, дядя Ренат. Я так понимаю, ты не приедешь. Убрав все, наконец-то полноценно моюсь под душем, а перед сном снова открываю свой блокнот и пишу без заминки. А я тебя ждала с надеждой. Ленты в косы, словно в сказке вплела. Ты спрашиваешь, сильна ли я? Я боюсь, что сгорю дотла.